«Красные скалы!» — выдохнула она. «Знакомый пейзаж? Сюда ты забросила своего яростного друга?» «Димитрий, кажется», — Эл хихикнула. «Дмитрий. В славянской транскрипции. А ты используешь латинскую», — поправила она. «Я его зову Димкой или Димоном. Скалы на месте. Значит, он ничего тут не сломал». Она пыталась шутить, но он уловил боль и беспокойство. Он был ранен. Она посмотрела просительно, с надеждой. «Может быть, он расскажет о друге?» «Мы можем двигаться», — предложил он. «Сначала ответь, откуда ты знаешь это место». «Оно мне снилось. Часто. Я не догадывалась, что оно существует. Я увидела его с ветки дерева в нижнем темном мире и запомнила. Так, на всякий случай, мне хотелось проверить, при случае реально ли оно». «Все, что мы видим или воображаем, существует, Эл», — заявил он. «Он здесь? Димка?» — спросила она. «Нет. Они оба вернулись назад, откуда пришли». «Они были живы?» «Да, когда мы виделись». Второй, кажется, Алик, желал вернуться и сцепиться с владыкой. Весьма самонадеянно с его стороны. Мне показалось, им двигала привязанность. Эл не готова была обсуждать свои отношения с Аликом. Пусть он трижды махали. «Он верно поступил, что ушел», — ответила она. «Каких трудов стоило его убедить? Он сильная натура», — заявил Махали. «Я был приятно удивлен твоими друзьями и их стойкостью. Димитрий, то есть Дмитрий, ушел назад через одну из дверей этого пространства. Я позаботился об обоих. Теперь они убеждены, что я действительно существую». И он улыбнулся. «Они всегда верили мне». «Да, я заметил». «Значит, они вернулись». «Ты собиралась их искать?» «Да. Не представляла, как. Хотела воспользоваться даром и силой». «Теперь ты знаешь, где их искать?» «Предположительно». «Я просил совет не поручать Кике вызнавать сведения о твоих планах. Ему полезно не знать о твоем местонахождении. Ты мудро поступила, когда не стала делиться своими намерениями. Это правильно». Он указал в сторону скал, и они двинулись туда. Эл читала пейзаж. Собственно, гор здесь не было. Это были скалы наподобие одинокой башни и вырастали из огромного холма такого же красно-терракотового цвета, только более яркого, чем обожженная глина. Приятного, не очень режущего глаз оттенка. Весь путь к ним был склоном холма. Под ногами слой песка и камешков тех же оттенков, кое-где странная растительность. Странная, потому что в мирах такой не было. Эл видела много экзотической флоры других планет, растения и их формы не удивляли. Они смотрелись экзотично. Оттенки были разными. Островки флоры разбивали единый цвет песка, камней вблизи. Но вдали терялись на его фоне. Махали дал ей возможность наблюдать. Он ждал. «Знаешь, что там?» — спросил он. «В общих чертах. А ведь я могла оказаться здесь еще раньше. Я видела это пространство. В дверь между обелисками с другой точки. Владыка не пустил меня туда». «Обелисками?» — уточнил он. «Да, дверь между двумя белыми обелисками. По преданию, там была дверь из миров. Ходили слухи, что она не открывается. Но есть один день в году, когда распределение сил так влияет на проходы, что именно этот можно открыть. Я слукавила, ринувшись туда. Я знала, что он меня не отпустит». «Ты знаешь, почему?» «Не хотел отпускать, потому что у него не осталось ни владычицы, ни наследников». «Не хотел». В тоне старика прозвучал триумф. «Он опытен и должен был знать, что тебя остановить непросто. Тебя описывают как натуру с крутым норовом и большим упорством. Добавь силы, и что получится? Таран». Он засмеялся. «Хорошо, что не назвал мое стремление стоять на своем ослиным упрямством», — припомнила Эл фразу из детства. «Да, я упорная, когда речь идет о свободе». «И ты решила, что тебе поможет колодец?» «Решение само за себя говорит. Желание выиграть время у владыки — это наименьший из зол, который ты могла ему учинить. Ощущения, небось, были незабываемыми». «Да, жутковатые ощущения. Там существует страх. Страх не совладать с собой. Рядом с колодцем трудно находиться, он притягивает. Но внутри еще трудней». Эл передернула плечами. «Надеюсь, не представится больше возможности. Думать больше не хочу о мирах, о колодцах, о владыке». «Может, подумаешь о службе совету? Это залог твоей безопасности». «Опять не свобода. Эл, силу, которой ты обладаешь, скрыть нельзя. несколько наивно думать, что тебя нельзя найти. Он найдет. Владыка? Да. Как бы от нее избавиться, вздохнула Эл. От него ты хотела сказать, от владыки? Уточнил Махаль. Да нет, от силы. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Он остановил ее и легко коснулся локтя. Эл сплеснула руками. Если бы мне был известен способ, как ее сбросить. Надеюсь, если совет оставит меня в покое, тогда я найду средства. Я ее не добивалась и не стремилась овладеть этими способностями, но они пробудились благодаря влиянию владыки. Его стремление слепить из меня владычицу не совпадали с моими желаниями. Я бы с радостью вернула то, что имела до знакомства с ним. Сила — это след, это заметное явление, и я не хочу быть заметной. Бегать от ловцов или охотников заполучить силу? Я понимаю, что нужно владыке. Лоралану, Кикхе, не я сама, а моя сила. Не будь ее, я утратила бы для них ценность. Он пошел дальше, получив ответ, и ей стало тоскливо. Эл, ты шагнула далее всех наследников. Даже ожидаемого результата. Странное желание. Как ты, побывав в объятиях силы, при больших возможностях, изведав могущество и власть, будешь существовать без этого? Но существовало же прежде, и неплохо. Ты лукавишь. Довольно болезненно открывать себя и добиваться ответов на свои вопросы, ну а потом это терять. Могу поспорить на свою бороду, что у тебя были большие сложности в этом. Да уж иначе я не очутилась бы в мирах. Почему Лоралан нанял тебя? Потому что мой опыт экстремальной жизни позволял мне пройти испытания, ответила Эл. Вот как? Он сказал по-другому. Ты имела способности еще до миров. Некоторые задатки возможны, если сравнивать с тем, что есть теперь, ответила она. Задатки? Он опять улыбнулся. Что ж, мне известен путь, которым тебя можно вернуть к твоим задаткам. Он посмотрел на нее с умилением старика, который наблюдает за резвящимся ребенком. Но потом что? Уточнил он. Найду дверь, вернусь домой, озвучила она очевидное для нее решение. Все-то у вас, молодых, просто. Дверь домой. Мы больше не встретимся, а я бы желал быть поблизости от себя. Я заслужил это сотнями лет ожидания. Все, что мне достанется, это две встречи. Одна со смышленым, нахальным ребенком, который лезет во все дыры, какие может только обнаружить, а другая с великой, которая не нашла применения своим способностям и поэтому решила вернуться в смертное состояние. Это очень печально, Эл. «Я тебя так интересую?» – удивилась она. «Я дурной союзник, от меня одно беспокойство». «Я призван быть рядом с тобой. Я часть твоего беспокойства. Неужели миры так омерзительны для тебя?» «Я туда не вернусь», – заявила Эл уверенно и громко. «Даже если ты разочаруешься в твоей обыденной жизни, или жители миров будут молить тебя о помощи?» Она посмотрела вдаль. «Насчет молить о помощи пока не знаю. Я не в состоянии им помочь. Я не гожусь, чтобы править. Я воин. Я гарантия порядка. Я могу исправить локальное искажение, а не возродить всю систему». «О, он удивился. Если сказать, что ты глубоко постигла суть, то это ничего перед истиной. Ты открыла предназначение». Эл позабавила его удивление и отношение к ее словам. Он придал им большое значение, чем она хотела сказать. «Зачем тебе я и моя сила?» – переспросила она. «А это уже мое предназначение. Но если ты избавишься от своего величия, мне незачем будет наставлять тебя», – сказал он. Они проходили мимо кустарника, который у верхушек красовался лиловыми цветами. Эл привлек этот цвет, он был похож на оттенок платья, которое она недавно носила в мирах. Вихрем пронеслись воспоминания. Эл провела рукой по соцветиям, одно оторвалось, и она осторожно взяла его кончиками пальцев. Повертела и решила выбросить. А потом сунула его за пазуху. «Ну и отлично», — заговорила она. «Я не готова к наставлениям. Моя душа полна тоски, потому что мне дорого. Сердце истерзано потерями и ожиданием. Я измотана неволей. Мои чувства притупились. Меня нельзя испугать смертью, удивить жизнью. Я ничего не хочу ни постигать, ни радоваться. Эта сила мне не нужна. Ткните пальцем, кому ее передать, и я избавлюсь от нее с радостью. Мне нужен мир и покой. Я устала». Повеяло влагой, захотелось пить. Эл ушла вперед, чтобы не показывать Махали своего волнения. «Ты хочешь жить?» — спросил он издали, глядя ей в спину. «Да, хочу», —